Лист дела 34. Когда я учился на четвертом курсе университета, нас послали на производственную практику. Я, естественно, опоздал к распределению, и все хорошие места в следственном управлении, в МУРе, в ОБХСС были розданы. И послали меня практиковаться в группу розыска, ту, что ищет алименщиков, пропавших родственников и так далее. Пришел я в полнейшем унынии к начальнику группы. Толстый такой седоватый дядя с кабаньими глазками, только сапог бутылками не хватает. Повертел он в руках мое направление, похмыкал, говорит: «Следователем, наверное, собираешься стать?» «Собираюсь», — сказал я. «А работать как будешь, следователь?» «Ну, как у вас тут? Собирать факты по крупицам», — откровенно нагло заявил я. «Ну и дурак», — спокойно сказал он. «Много ты по крупицам насобираешь в нашей колготе. По молекулам собирать надо, атомам отдельным радоваться. Скидавай свой пиджачок, иди сюда». Это был мой первый настоящий учитель следственного поиска. Протокол допроса дворника Кузьминой, ЗВ. В конце августа или начале сентября, даты точно не помню, я вышла убирать территорию. Времени было около 6 утра. Через несколько минут во двор вышел Женя Корецкий и подошел к своей машине, которую держал во дворе под окном. У него в руках был большой портфель. Он кинул его в машину, завел мотор и поехал. Проезжая мимо меня, поздоровался. Я еще спросила, далеко ли, мол, в такую рань собрался? Он ответил: далеко, 7000 верст. Махнул рукой и умчался. Никого в машине его не было, и около дома его никто не ждал. В этот его приезд в Ленинград я его видела 2 раза, и оба раза он был один. Некоторых его знакомых я знаю в лицо, но как их зовут и где они проживают, мне неизвестно. Так, в 6 часов утра с портфелем, один и за 7000 верст. Я должен радоваться и этим атомам. Сложатся ли они в молекулу? И в какую?